тщетны. В этот момент кто-то рядом со стариком вскричал: «Господи, помоги!» Голос показался Симеону знакомым, и он оглянулся. Боже правый! Это был никто иной, как Лоренцо. Отблески огня озаряли его прекрасное, но сильно осунувшееся лицо, растрепанные ветром волосы черными прядями не спадали на плечи. Симеон узнал его с первого взгляда, хотя вид у Лоренцо был самый жалкий. В нищенском рубище Лоренцо стоял впереди толпы и, не отрываясь, смотрел на пылающий дом. Все последующее произошло буквально в мгновение ока. Разметав пламя, налетел ураганный ветер, и Лоренцо, устремившись вперед, скрылся за огненной стеной. Все тело Симеона покрылось холодным потом. «Боже, помоги ему!» — воскликнул он, осенив себя крестным знаменем. В этот миг в память его вдруг всплыл образ Лоренцо, когда тот, прекрасный и печальный, уходил из ворот Санта-Лючии, озаренный солнечным светом, трепетавшим в порывах холодного ветра. В толпе христиан, хоть и подивились храбрости Лоренцо, все же не могли забыть его греховного прошлого, и ветер разнес над шумевшей толпой всякие толки, суды и пересуды. «Недаром говорят, что любовь родителей к своему дитяти рано или поздно все равно проявится», — злобно проговорил кто-то. Лоренцо появился здесь, устыдившись своего греха, а теперь бросился в огонь, чтобы спасти единственного ребенка. Даже старик глядел на Лоренцо с таким же чувством, а потом, видно, для того, чтобы скрыть непонятное смятение души, заламывая руки, стал выкрикивать какие-то бессмысленные слова. Дочь же его, как безумная, бросилась на колени и, закрыв лицо руками, словно замерла в страстной молитве. С неба дождем сыпались на нее огненные хлопья. Дым, стелясь по земле, заволакивал лицо, она же, склонив голову, молча самозабвенно молилась. Вдруг толпа зашумела, задвигалась. Среди пляшущих языков пламени, словно сойдя с неба, показался Лоренцо с младенцем на руках. В это время рухнула одна из балок. В воздух с угрожающим гулом взметнулся вихрь огня и дыма. Лоренцо сразу же исчез из виду, а там, где он стоял, поднялся к небу коралловый столб огня. Несчастье было столь велико, что у всех, начиная от Симеона и кончая стариком, потемнело в глазах, и они стояли молча, словно онемев. Дочь старика заголосила. Потом подскочила так, что обнажились ляжки, после чего точно сраженные молнией распростерлась на земле. Оно и понятно. На руках у нее чудесным образом оказалась ее маленькая дочка, живая или мертвая, неизвестно, которую она крепко прижимала к себе. О всемогущество и безграничная мудрость Всевышнего! Нет слов, чтобы восславить их. Придавленный рухнувшей балкой, Лоренцо, собрав последние силы, бросил ребенка к ногам матери, и, к счастью, тот упал невредимым. Будто вторя голосу молодой женщины, которая, распростершись на земле, захлебывалась слезами радости, с губ старика отца, воздевшего руки к небу, сорвались слова, прославлявшие милосердие Божие. Говоря точнее, он просто не мог не произнести этих исполненных благоговения слов. Симеон еще раньше бросился в бурю огня, движимый одним лишь желанием спасти Лоренцо. И снова из уст старика понеслись в вечернее небо слова молитвы, исполненные тревоги и скорби. Да и не только из его уст. Дочь его и окружающие христиане, плача, в один голос молились: «Господи, помоги нам!» И дитя непорочной Девы Марии, Господь Бог наш, Джесусу Кирисито, принимающий к сердцу горести и печали всех людей на земле, как свои собственные, услышал, наконец, их молитвы. Смотрите, это жестоко обожженный Лоренцо на руках Симеона. Он спасен, извлечен из самой гущи огня и дыма. Но на том не закончились трагические события этой ночи. Почти без